просыпаюсь в слезах в час ночной, когда всюду темно. И встает в потемневших глазах то, что было когда-то давно. Снова вижу себя где-то там. Тот же я, только в жизни иной. Как брожу по знакомым местам, вспоминаю, что было со мной. Как душа в другом теле жила, как в разгаре весеннего дня прилетела бесшумно стрела и внезапно пронзила меня. Ясно помню, как пал на траву, как вблизи чужеземцы прошли, как я понял, что я не живу и что братья меня не нашли. Помню, ветер по травам бежал, помню, роща шумела вдали, помню, долгие годы лежал на просторе родимой земли, но не помню своих похорон, и мне снится лицо мертвеца. Снится стаю голодных ворон. Я не в силах прогнать от лица.